Глава 33. Хитрый какой. Не понравился ему мой ответ. Но меня радует, что он уже крепко стоит на своих ногах и, похоже, даже приготовил завтрак. Хороша хозяйка, что проспала и заставила гостя самого себе завтрак готовить. Отталкиваюсь от косяка и понимаю, что я в ночной сорочке. Ох, стыдно-то как. Краснею от смущения, зажмуриваюсь и сбегаю в спальню, резко захлопывая за собой дверь. Ну, молодец. И готовить заставила, и нижним бельем посвятила. Если уж мне, девушке из более прогрессивного мира, стыдно, то как же это должно выглядеть тут? Что обо мне он подумает? Хотя, какая разница, что подумает? Он тут зачем? Чтобы лечиться. Вот и буду его лечить. Только оденусь. Наскоро одеваюсь, но долго вожусь с волосами. То коса ершится, то петухи вылезают, то лента не нравится. Снова ловлю себя на мысли, что суечусь совершенно непонятно зачем. Выхожу из комнаты, а стол уже накрыт. И даже в высокой крынке букет стоит удивительного сочетания цветов розово-фиолетового цвета. Это, конечно, очень мило и красиво, но он сорвал цветы в моем саду? С угрожающим прищуром смотрю на незнакомца, но его спасает Шипик, который правильно понимает мою реакцию. «Мы спросили. Они были рады украсить твой стол, хозяйка?» — фыркает он. «Ты можешь потом семена их посадить». И правда, я замечаю среди них похожие на пионы растения, молодые стебли которых нужны для третьего зелья. «Какой самостоятельный гость у нас на этот раз! Да, Шипик?» Глажу его по иголочкам, и вновь между моей ладонью и ежиком пробегают голубые искорки. При этом пальцы немного и очень приятно покалывает, а по мордочке ежа кажется, что будь он на самом деле котом, то мог бы замурлыкать. Отпускаю Шипика, и он убегает на улицу. Гость не самостоятельный, а благодарный. Благодарность — это черта благородных людей, отвечает гость. И кто же ты, благородный и, по всей видимости, очень скромный человек? Перекрещивая руки на груди, спрашиваю я. Свое имя я тебе сказала. «Мир», — отвечает незнакомец, одаривая меня широкой улыбкой с белоснежными ровными, как для рекламы зубной пасты, зубами. «Дружинник княжеский». Вот как. Хмыкаю я и сажусь за стол, потому что, понимаю, он ждет меня. В опасный поход отправились? Где Вергов это нашли? «Кого?» Он удивленно поднимает брови и только теперь присаживается на скамью напротив. «Да ту тварь, что тебя покусала!» Мир хмурится и мрачнеет. Видно, это не самые лучшие воспоминания. Стоит ли настаивать на ответе? Но себе делаю пометку, что надо бы узнать об этих существах поподробнее. «Репа без соли, но с яблоками и шалфеем. Нашел у тебя». Рекламирует содержимое горшка Мир. «Почему у тебя нет молока?» «Потому что у меня нет коровы?» Мир искренне смеется. «Каков вопрос, таков и ответ». Развожу руками и накладываю репу сначала ему, а потом себе. Он внимательно следит за моими действиями. Мне неловко от этого слишком пристального внимания. Даже руки начинают подрагивать. В голову закрадывается опасная мысль. «Я же здесь одна. Он мужчина». Это пока что он полностью не восстановился, хотя, судя по его виду, ему уже значительно лучше. А если восстановится, ему что-то недоброе придет в голову? Нет. Надо его быстрее лечить и отправлять куда подальше. Да только быстро не выйдет. Мазью надо мазать не менее 3 дней, а потом еще и 3-е зелье. «Когда моя рука восстановится?» — спрашивает внезапно Мир, съев несколько ложек репы. «Боюсь, что здесь дело не только в руке», — говорю я. «Яд распространяется быстро, и нужно будет сначала остановить его действие, а потом только уже думать о том, когда восстановится рука». «То есть ты хочешь сказать, что мне тут придется задержаться?» — уточняет он. «Но я не вижу у него ожидаемого недовольства. Разве он не хотел бы скорее вернуться в строй?» Напротив, кажется, в его голубых, как весеннее небо, глазах мелькает радость. «Мне нужна работа», — внезапно заявляет Мир. Я не собираюсь быть у тебя нахлебником. Какая тебе сейчас работа? Вылечись. Любая. И стирать будешь? И готовить? Усмехаюсь я, ожидая, что он откажется. Что скажешь? Всякая работа достойна уважения. Отвечает он и снова удивляет меня. Это озадачивает, и я ловлю себя на том, что еще пристальнее рассматриваю своего гостя. Он умелый воин. Это заметно по мозолям на руках, развитым мышцам и нескольким шрамам. Но только ли воин? Почему-то он мне кажется знакомым. Вроде бы я не видела никого из княжеской дружины, пока убегала. Да я вообще никого не видела. Я подумаю, — говорю я. У тебя заботливый сад и ёж, — замечает мир, меняя тему. Не просто ёж, а мой фамильяр. Неужели настоящая ведьма? — улыбается мир. А есть сомнения? Не сочти за наглость, он пожимает плечами. Но тебе бы в невесты князю, а не ведьмы. Ага, учитывая, что Дарина и была невестой князю, обойдется он теперь. Сдался мне ваш князь, отвечаю я. Ему поумнеть бы хорошенько, а то дальше своего носа и не видит.